весело, добродушно, со всякими безобидными выходками, как мой двоюродный прадед, который утонул в аквариуме, пытаясь поймать зубами золотую рыбку. Откройте бочку вина. А, две бочки. Три. Приготовьте тарелки, я их буду бить. Уберите хлеб из-за вина, я подожгу авин. И пошлите в город за стеклами и стекольщиком. Мы счастливы, мы веселы, все пойдет теперь, как в хорошем сне. Входят принцесса и медведь. Принцесса. Здравствуйте, господа. Придворные хором. Здравствуйте, ваше королевское высочество. Медведь замирает в ужасе. Принцесса. Я, правда, видела уже вас всех сегодня, но мне кажется, это было так давно. Господа, этот юноша — мой лучший друг. Король. Жалую ему титул принца. Придворные низко кланяются медведю, он озирается с ужасом. Принцесса. Спасибо, папа. Господа, в детстве я завидовала девочкам, у которых есть братья. Мне казалось, что это очень интересно, когда дома возле живет такое непохожее на нас, отчаянное, суровое и веселое существо. И существо это любит вас, потому что вы ему родная сестра. А теперь я не жалею об этом. По-моему, он... Берет медведя за руку, тот вздрагивает. По-моему, он нравится мне больше даже, чем родной брат. С братьями ссорится. А с ним я, по-моему, никогда не могла бы поссориться. Он любит то, что я люблю, понимает меня, даже когда я говорю непонятно. И мне с ним очень легко. Я его тоже понимаю, как самое себя. Видите, какой он сердитый? Смеется. Знаете почему? Я скрыла от него, что я принцесса. Он их терпеть не может. Мне хотелось, чтобы он увидал, как не похожа я на других принцесс. Дорогой мой, да ведь я их тоже терпеть не могу. Нет-нет, пожалуйста, не смотрите на меня с таким ужасом. Ну, прошу вас, ведь это я. Вспомните, не сердитесь, не пугайте меня, не надо. Ну, хотите, я поцелую вас? Медведь с ужасом. Ни за что, принцесса, я не понимаю. Медведь тихо, с отчаянием. Прощайте. «Навсегда прощайте!» — убегает. Пауза. Хозяйка плачет. «Принцесса, что я ему сделала? Он вернется?» Отчаянный топот копыт. Король у окна. «Куда вы?» — выбегает. Придворная и хозяин за ним. Принцесса бросается к хозяйке. «Принцесса, вы его назвали сынок. Вы его знаете. Что я ему сделала?» Хозяйка, ничего, родная, ты ни в чем не виновата. Не качай головой, поверь мне. Принцесса, нет-нет, я понимаю, все понимаю. Ему не понравилось, что я его взяла за руку при всех. Он так вздрогнул, когда я сделала это. И это еще... Я говорила о братьях ужасно нелепо. Я сказала, интересно, когда возле живет непохожее существо. Существо... Это так по-книжному, так глупо. Или... Боже мой, как я могла забыть самое позорное? Я сказала ему, что поцелую его, а он... Входит король, хозяин, придворные. Король. Он ускакал. Ускакал, не оглядываясь, на своем сумасшедшем коне, прямо без дороги, в горы. Принцесса убегает. Куда ты? «Что ты?» — мчится за нею следом. Слышно, как щелкает ключ в замке. Король возвращается. Он неузнаваем. «Палач!» Палач показывается в окне. Палач. «Жду, государь!» Король. «Приготовься!» Палач. «Жду, государь!» Глухой барабанный бой. Король. «Господа придворные, молитесь!» Принцесса заперлась в комнате и не пускает меня к себе. Вы все будете казнены. Администратор. Король. Король. Все. Эй, вы там. Песочные часы. Входит королевский слуга, ставит на стол большие песочные часы. Помилую, только того, кто пока бежит песок в часах, объяснит мне все и научит, как помочь принцессе. Думайте, господа.